Когда Ваймс наконец спустился вниз, в большом зале для аудиенции уже собралась толпа. Люди суетились, полные беспокойства и неуверенности, а когда важные люди беспокойны и неуверенны, они, как правило, злятся. Первым к Ваймсу подскочил мистер Боггис из гильдии воров. — Ваймс, что происходит? — гневно спросил он. И наткнулся на взгляд Ваймса. — Я хотел сказать, сэр Сэмюэль, — торопливо поправился Боггис, потеряв некоторое количество апломба. — Я считаю, что лорда ветеринари отравили, — сказал Ваймс. Бормотание толпы стихло. Боггис понял, что, задав вопрос, подставился под всеобщее внимание. — На смерть, — уточнил он. В наступившей тишине было бы слышно даже падение булавки. — Пока нет, — ответил Ваймс. Все, кто был в зале, разом повернулись и посмотрели на одного человека. Им оказался лорд Дауни, глава гильдии наемных убийц. Дауни кивнул. — Мне неизвестно ни об одном заказе, который касался бы лорда ветеринари. Кроме того, как все наверняка знают, мы установили на него цену в 1 миллион долларов. — Да, действительно, у кого найдутся такие деньги? — согласился Ваймс. — Ну, например, у вас, сэр Сэмюэль, — ответил Дауни. В толпе нервно засмеялись. — В любом случае мы требуем, чтобы нас провели к лорду ветеринари, — заявил Боггис. — Нет. — Это еще почему, позвольте спросить? — Согласно распоряжению врача. — В самом деле, какого же врача? Сержант Колон за спиной у Ваймса зажмурился. — Доктора Джеймса Фолсома, — ответил Ваймс. Прошло несколько секунд, пока кто-то сообразил. — Как вы имеете в виду Пончика Джимми? Он же коновал. — Насколько мне известно, да, — сказал Ваймс. — Но почему? — Потому что из его пациентов многие выживают, — ответил Ваймс. Он поднял руку, останавливая нарастающий протест из толпы. — А теперь, джентльмены, я должен вас покинуть. Где-то бродит отравитель. Мне хотелось бы его найти раньше, чем он превратится в убийцу. Он пошел обратно наверх по лестнице, стараясь не обращать внимания на крики в спину. — Вы уверены насчет старика Пончика, а, сэр? — спросил Колон, догнав Ваймса. — Ну, а ты сам ему доверяешь? — спросил Ваймс. — Пончику? Конечно, нет. — Вот видишь, он не заслуживает доверия, и мы ему не доверяем. Так что тут все в порядке. Но я видел, как он поставил на ноги лошадь, про которую все остальные говорили, что ей дорога только на бойню. Коновалы вынуждены добиваться результатов, понимаешь, Фред? Ваймс был прав. Когда человеческий доктор вконец измучит больного кровопусканием и банками, и тот умрет, просто от безысходности, доктор всегда может сказать: «Ах, как жаль, ну что ж, такова, значит, воля богов, с вас 30 долларов, пожалуйста», и спокойно откланяться. Это потому, что человеческие существа, строго говоря, ничего не стоят. Хорошая беговая лошадь, напротив, может стоить до 20 000 долларов. Если конский доктор позволит лошади слишком быстро уйти в большую конюшню на небесах, не исключено, что скоро он услышит голос из темного переулка: «Господин Хризопрас очень расстроен». И остаток жизни этого доктора будет недолгим, но полным прискорбных событий. — Никто, похоже, не знает, где капитан Моркоу и Ангва. У них выходной, — сказал Колон. — И Шноби нигде нету. — За это можно только возблагодарить богов. — Динь-динь! — послышалось из кармана. Ваймс вытащил органайзер и открыл крышку. — Да. — 12 часов, — сказал бесенок. — Обед с леди Сибилой. Он оставился на их лица. — Эй, что-то не так? —